это было раньше. Теперь это словно сон. Не смотри в глаза, в них больше нет любви. Доступность абонентов и действия сети. Теперь мои желания действуют как закон. Теперь мои желания. Сбей все прицелы, ориентиры. Теперь вместо нас остаются пунктиры, еле заметные, но все-таки светлые. Сбей ориентиры, автопилоты. Больше мы не вдвоем, ты теперь для кого-то держишь в груди любовь. Но все повторится вновь. Снега, дождь, давай забудем время, где мы с тобой вдвоем. Масок больше нет, душа обнажена, и я в твоих глазах читаю те слова, что говорила раньше, только наоборот. Ты говорила раньше. Сбей все прицелы, ориентиры. Теперь вместо нас остаются пунктиры, еле заметные, но все-таки светлые. Сбей ориентиры, автопилоты. Больше мы не вдвоем, ты теперь для кого-то держишь в груди любовь. Но все повторится вновь. Сбей все прицелы, ориентиры. Теперь вместо нас остаются пунктиры, еле заметные, но все-таки светлые. Сбей все прицелы, ориентиры. Теперь вместо нас остаются пунктиры, еле заметные, но все-таки светлые.